Глава 34. Необъяснимость страданий земного существования убедительнее всего доказывает человеку то, что жизнь его не есть жизнь личности, начавшаяся рождением и кончающаяся смертью. Но если бы человек и мог не бояться смерти и не думать о ней, одних страданий ужасных, бесцельных, ничем не оправдываемых и никогда не отвратимых страданий, которым он подвергается, было бы достаточно для того, чтобы разрушить всякий разумный смысл, приписываемый жизни. Я занят добрым, несомненно полезным для других делом, и вдруг меня схватывает болезнь, обрывает мое дело и томит, и мучает меня без всякого толка и смысла. Перержавел винт в рельсах, и нужно, чтобы в тот самый день, когда он выскочит, в этом поезде, в этом вагоне, ехала добрая женщина-мать, и нужно, чтобы раздавила на ее глазах ее детей. Проваливается от землетрясения именно то место, на котором стоит Лиссабон или Верный, изрываются живыми в землю и умирают в страшных страданиях ничем не виноватые люди. Какой это имеет смысл? Зачем? За что эти и тысячи других бессмысленных, ужасных случайностей и страданий, поражающих людей? Объяснения рассудочные ничего не объясняют. Рассудочные объяснения всех таких явлений всегда минуют самую сущность вопроса и только еще убедительнее показывают неразрешимость его. Я заболел от того, что залетели туда-то такие-то микробы. Или дети на глазах матери раздавлены поездом, потому что сырость так-то действует на железо. Или Верный провалился от того, что существуют такие-то геологические законы. Но ведь вопрос в том, почему именно такие-то люди подверглись именно таким-то ужасным страданиям, и как мне избавиться от этих случайности и страдания? На это нет ответа. Рассуждение, напротив, очевидно показывает мне, что закона, по которому один человек подвергается, а другой не подвергается этим случайностям, нет и не может быть никакого, что подобных случайностей бесчисленное количество, и что потому, что бы я ни делал, моя жизнь всякую секунду подвержена всем бесчисленным случайностям самого ужасного страдания. Ведь если бы люди делали только те выводы, которые неизбежно следуют из их миросозерцания, люди, понимающие свою жизнь как личное существование, ни минуты не оставались бы жить. Ведь ни один работник не стал бы жить у хозяина, который, нанимая работника, выговаривал бы себе право всякий раз, как это ему вздумается, жарить этого работника живым на медленном огне, или с живого сдирать кожу, или вытягивать жилы, и вообще делать все те ужасы, которые он на глазах нанимающегося, без всякого объяснения и причины, проделывает над своими работниками. Если бы люди действительно вполне понимали жизнь так, как они говорят, что ее понимают, ни один от одного страха всех тех мучительных и ничем не объяснимых страданий, которые он видит вокруг себя и которым он может подпасть всякую секунду, не остался бы жить на свете. А люди, несмотря на то, что все знают разные легкие средства убить себя, уйти из этой жизни, исполненной такими жестокими и бессмысленными страданиями, люди живут, жалуются, плачутся на страдания и продолжают жить. Сказать, что это происходит от того, что наслаждений в этой жизни больше, чем страданий, нельзя, потому что, во-первых, не только простое рассуждение, но философское исследование жизни ясно показывают, что вся земная жизнь есть ряд страданий, далеко не выкупаемых наслаждениями. Во-вторых, мы все знаем и по себе, и по другим, что люди в таких положениях, которые не представляют ничего иного, как ряд усиливающихся страданий, без возможности облегчения до самой смерти, все-таки не убивают себя и держатся жизни. Объяснение этого странного противоречия только одно. Люди все в глубине души знают, что всякие страдания всегда нужны, необходимы для блага их жизни, и только потому продолжают жить, предвидя их или подвергаясь им. Возмущаются же они против страданий, потому что при ложном взгляде на жизнь, требующем блага только для своей личности, нарушение этого блага, не ведущее к очевидному благу, должно представляться чем-то непонятным и потому возмутительным. И люди ужасаются перед страданиями, удивляются им как чему-то совершенно неожиданному и непонятному. А между тем всякий человек возвращен страданиями. Вся жизнь его есть ряд страданий, испытываемых им и налагаемых им на другие существа. И, казалось, пора бы ему привыкнуть к страданиям, не ужасаться перед ними и не спрашивать себя, зачем и за что страдания. Всякий человек, если только подумает, увидит, что все его наслаждения покупаются страданиями других существ, что все его страдания необходимы для его же наслаждения, что без страданий нет наслаждения, что страдания и наслаждение – суть два противоположные состояния, вызываемые одно другим и необходимые одно для другого. Так что же значат вопросы? Зачем, за что страдания, которые задает себе разумный человек? Почему человек, знающий, что страдание связано с наслаждением, спрашивает себя «зачем?», «за что страдание?», а не спрашивает себя «зачем?», «за что наслаждение?». Вся жизнь животного и человека, как животного, есть непрерывная цепь страданий. Вся деятельность животного и человека, как животного, вызывается только страданием. Страдание есть болезненное ощущение, вызывающее деятельность, устраняющую это болезненное ощущение и вызывающую состояние наслаждения. И жизнь животного и человека, как животного, не только не нарушается страданием, но совершается только благодаря страданию. Страдание, следовательно, суть то, что движет жизнь, и потому есть то, что и должно быть. Так о чем же человек спрашивает, когда он спрашивает, зачем и за что страдания? Животное не спрашивает этого. Когда окунь вследствие голода мучает плотву, паук мучает муху, волк – овцу. Они знают, что делают то, что должно быть, и совершается то самое, что должно быть. И потому, когда и окунь, и паук, и волк подпадают таким же мучениям от сильнейших их, они, убегая, отбиваясь, вырываясь, знают, что делают все то, что должно быть, и потому в них не может быть ни малейшего сомнения, что с ними и случается то самое, что должно быть. Но человек, занятый только залечиванием своих ног, когда ему их оторвали на поле сражения, на котором он отрывал ноги другим, или занятый только тем, чтобы провести наилучшим образом свое время в одиночной синей тюрьме, после того, как он сам прямо или косвенно засадил туда людей, или человек, только заботящийся о том, чтобы отбиться и убежать от волков, разрывающих его после того, как он сам зарезал тысячи живых существ и съел, человек не может находить, что все это, случающееся с ним, есть то самое, что должно быть. Он не может признавать случающегося с ним тем, что должно быть, потому что, подвергшись этим страданиям, он не делал всего того, что он должен был делать. Не сделав же всего того, что он должен был сделать, ему кажется, что с ним и случается то, чего не должно быть. Но что же, кроме того, чтобы убегать и отбиваться от волков, должен делать человек, разрываемый ими? То, что свойственно делать человеку, как разумному существу. Сознавать тот грех, который произвел страдания, каяться в нем и признавать истину. Животное страдает только в настоящем, и потому деятельность, вызываемая страданием животного, направленная на самого себя в настоящем, вполне удовлетворяет его. Человек же страдает не в одном настоящем, но страдает и в прошедшем, и в будущем. И потому деятельность, вызываемая страданиями человека, если она направлена только на настоящее животного человека, не может удовлетворить его. Только деятельность, направленная и на причину, и на последствия страдания, и на прошедшее, и на будущее, удовлетворяет страдающего человека. Животное заперто и рвется из своей клетки, или у него сломана нога, и оно лижет больное место, или пожирается другим и отбивается от него. Закон его жизни нарушен извне, и оно направляет свою деятельность на восстановление его, и совершается то, что должно быть. Но человек, я сам или близкие мне, сидит в тюрьме. Или я сам или близкие мне лишился в сражении ноги, или меня терзают волки. Деятельность, направленная на побег из тюрьмы, на лечение ноги, на отбивание от волков, не удовлетворит меня, потому что заключение в тюрьме, боль ноги и терзание волков составляют только крошечную часть моего страдания. Я вижу причины своего страдания в прошедшем, в заблуждениях моих и других людей. И если моя деятельность не направлена на причину страдания, на заблуждение, и я не стараюсь освободиться от него, я не делаю того, что должно быть. И потому-то страдание и представляется мне тем, чего не должно быть. И оно не только в действительности, но и в воображении возрастает до ужасных, исключающих возможность жизни размеров. Причина страдания для животного есть нарушение закона жизни животной. Нарушение это проявляется сознанием боли, и деятельность, вызванная нарушением закона, направлена на устранение боли. Для разумного сознания причина страдания есть нарушение закона жизни разумного создания. Нарушение это проявляется сознанием заблуждения, греха, и деятельность, вызванная нарушением закона, направлена на устранение заблуждения, греха. И как страдание животного вызывает деятельность, направленную на боль, и деятельность эта освобождает страдание от его мучительности, так и страдания разумного существа вызывают деятельность, направленную на заблуждение. И деятельность эта освобождает страдания от его мучительности. Вопросы «зачем» и «за что», возникающие в душе человека при испытывании или воображении страдания, показывают только то, что человек не познал той деятельности, которая должна быть вызвана в нем страданием и которая освобождает страдание от его мучительности. И действительно, для человека, признающего свою жизнь в животном существовании, не может быть этой освобождающей страдания деятельности, и тем меньше, чем уже он понимает свою жизнь. Когда человек, признающий жизнью личное существование, находит причины своего личного страдания в своем личном заблуждении, понимает, что он заболел от того, что съел вредное, или что его прибили от того, что он сам пошел драться, или что он голоден и гол от того, что он не хотел работать. Он узнает, что страдает за то, что сделал то, что не должно. И затем, чтобы вперед не делать этого, и направляя свою деятельность на уничтожение заблуждения, не возмущается против страдания и легко и часто радостно несет его. Но когда такого человека постигает страдание, выходящее за пределы видимой ему связи страдания и заблуждения, как когда он страдает от причин, бывших всегда вне его личной деятельности, или когда последствия его страданий не могут быть ни на что нужны ни его, ни чьей другой личности, ему кажется, что его постигает то, чего не должно быть. И он спрашивает себя, зачем, за что? И не находя предмета, на который бы он мог направить свою деятельность, возмущается против страдания, и страдание его делается ужасным мучением. Большинство же страданий человека всегда именно такие, причины или следствия которых, иногда же и то, и другое, скрываются от него в пространстве и времени. Болезни, наследственные, несчастные случайности, неурожаи, крушения, пожары, землетрясения и тому подобное, кончающиеся смертью. Объяснение о том, что это нужно для того, чтобы преподать урок будущим людям, как не надо предаваться тем страстям, которые отражаются болезнями на потомстве, или о том, что надо лучше устроить поезда или осторожнее обращаться с огнем, все эти объяснения не дают мне никакого ответа. Я не могу признать значение своей жизни в иллюстрации недосмотров других людей. Жизнь моя есть моя жизнь, с моим стремлением к благу, а не иллюстрация для других жизней. И объяснения эти годятся только для разговоров и не облегчают того ужаса перед бессмысленностью угрожающих мне страданий, которые исключают возможность жизни. Но если бы даже и можно было понять кое-как то, что своими заблуждениями, заставляя страдать других людей, я своими страданиями несу заблуждение других. Если можно понять тоже очень отдаленно то, что всякое страдание есть указание на заблуждение, которое должно быть исправлено людьми в этой жизни, остается огромный ряд страданий, уже ничем не объяснимых. Человека в лесу одного разрывают волки. Человек потонул, замерз или сгорел, или просто одиноко болел и умер. И никто никогда не узнает о том, как он страдал, и тысячи подобных случаев. Кому это принесет какую бы то ни было пользу? Для человека, понимающего свою жизнь как животное существование, нет и не может быть никакого объяснения. Потому что для такого человека связь между страданием и заблуждением только в видимых ему явлениях, а связь эта в предсмертных страданиях уже совершенно теряется от его умственного взора. Для человека два выбора. Или, не признавая связи между испытываемыми страданиями и своей жизнью, продолжать нести большинство своих страданий как мучение, не имеющие никакого смысла, или признать, и что мои заблуждения и поступки, совершенные вследствие их, мои грехи, какие бы они ни были, причиной моих страданий, какие бы они ни были, и что мои страдания – суть избавления и искупления от грехов моих и других людей, каких бы то ни было. Возможны только эти два отношения к страданию. Одно то, что страдание есть то, чего не должно быть, потому что я не вижу его внешнего значения, и другое то, что оно то самое, что должно быть, потому что я знаю его внутреннее значение для моей истинной жизни. Первое вытекает из признания благом, блага моей отдельной личной жизни. Другое вытекает из признания благом, блага всей моей жизни, прошедшего и будущего, в неразрывной связи с благом других людей и существ. При первом взгляде страдания не имеют никакого объяснения и не вызывают никакой другой деятельности, кроме постоянно растущего и ничем не разрушимого отчаяния и озлобления. При втором страдания вызывают ту самую деятельность, которая и составляет движение истинной жизни – сознание греха, освобождение от заблуждений и подчинение закону разума. Если не разум человека, то мучительность страдания волей-неволей заставляют его признать то, что жизнь его не умещается в его личности, что личность его есть только видимая часть всей его жизни, что внешнее, видимое им из его личности связь причины и действия не совпадает с той внутренней связью причины и действия, которая всегда известна человеку из его разумного сознания. Связь заблуждения и страдания, видимая для животного только в пространственных и временных условиях, всегда ясна для человека вне этих условий в его сознании. Страдание, какое бы то ни было, человек сознает всегда как последствие своего греха, какого бы то ни было, и покаяние в своем грехе как избавление от страдания и достижение блага. Вся жизнь человека с первых дней детства ведь состоит только в этом. В сознании через страдания греха и в освобождении себя от заблуждений. Я знаю, что пришел в эту жизнь с известным знанием истины, и что чем больше было во мне заблуждений, тем больше было страданий моих и других людей. Чем больше я освобождался от заблуждений, тем меньше было страданий моих и других людей, и тем большего я достигал блага. И потому я знаю, что чем больше то знание истины, которое я уношу из этого мира, и которое мне дает мое хотя бы последнее предсмертное страдание, тем большего я достигаю блага. Мучение страдания испытывает только тот, кто, отделив себя от жизни мира, не видя тех своих грехов, которыми он вносил страдания в мир, считает себя невиноватым и потому возмущается против тех страданий, которые он несет за грехи мира. И удивительное дело, то самое, что ясно для разума, мысленно, то самое подтверждается в единой истинной деятельности жизни, в любви. Разум говорит, что человек, признающий связь своих грехов и страданий с грехом и страданиями мира, освобождается от мучительности страдания. Любовь на деле подтверждает это. Половина жизни каждого человека проходит в страданиях, которых он не только не признает мучительными и не замечает, но считает своим благом только потому, что они несутся как последствия заблуждений и средства облегчения страданий любимых людей. Так что чем меньше любви, тем больше человек подвержен мучительности страданий. Чем больше любви, тем меньше мучительности страдания. Жизнь же вполне разумная, вся деятельность которой проявляется только в любви, исключает возможность всякого страдания. Мучительность страдания – это только та боль, которую испытывают люди при попытках разрывания той цепи любви к предкам, к потомкам, к современникам, которая соединяет жизнь человеческую с жизнью мира.